Глава 16. Ники. В тот день я не пошла смотреть закат, несмотря на большую вероятность того, что Алекс ждал меня там. Мне было о чем подумать. Как бы мне ни хотелось окунуться в свои проблемы, около 7 часов вечера кто-то постучал в мою дверь. Открыв, я увидела перед собой Марго. Она бросилась в мои объятия и крепко обняла меня, громко рыдая. «Мэгги, что случилось?» — спросила я, поглаживая ее по спине в попытке утешить. Моя лучшая подруга вырвалась из моих объятий, вошла в дом и села на кровать. Со слезами на глазах она попросила меня совершить какой-нибудь безумный поступок, например, выбраться куда-нибудь отсюда. Я попыталась успокоить ее, но она едва дала мне сказать хоть слово, как начала умолять. «Прошу, если ты когда-нибудь считала меня своей лучшей подругой, пожалуйста, просто пойдем со мной». «Но куда мы поедем?» Помолчав, спросила я. «Куда угодно. Мне нужно уехать. Мне нужно...» «Бегство от проблем не заставит их исчезнуть». Мне пришлось напомнить ей. «Знаю, но у меня не хватает смелости противостоять им. Ники, мне страшно. Все это так пугает меня. И я чувствую, что падаю в бездонную яму. Мне нужно поставить все на паузу, отойти от всего этого, чтобы взглянуть на ситуацию со стороны. Понимаешь?» Конечно, я ее понимала. Все мы когда-нибудь были в подобной ситуации, когда хотели убежать, скрыться, спрятать голову под подушку и крепко закрыть глаза. «Мэгги, расскажи мне, что случилось с Нейтом». Моя подруга покачала головой, и по ее щекам потекли слезы. Мне было больно видеть ее такой. Мэгги была сильной и жизнерадостной. Она была девушкой, у которой всегда была энергия и бесконечное желание что-то делать, смеяться, совершать безумные поступки. Я подошла к ней, села рядом и обняла ее за плечи. «Я сглупила», — сказала она, закрыв лицо руками. «Уверена, ты преувеличиваешь». Мэгги посмотрела на меня, и я поняла ее. Не нужно было быть Эйнштейном, чтобы понять, о чем она говорила. И тем не менее подруга призналась вслух. «Мы переспали». Я кивнула. «Я уже догадалась об этом, когда сегодня утром встретила Нейта, и он спросил меня о твоем муже. Он знает, кто это?» «Нет, но скоро узнает. Мэгги, ты должна сказать ему. Нельзя больше откладывать это. Он должен знать, и будет лучше, если Нейт узнает это от тебя». Я медленно покачала головой. «Я не обязана давать ему никаких объяснений, Ники, никаких!» — сердито сказала подруга. Она отстранилась от меня и начала нервно ходить по комнате. «Конечно, не обязана, но теперь он здесь, и ты снова втянула его в свою жизнь. Когда Нейт узнает, будет нелегко, Мэгги. Будет лучше, если он не будет застигнут врасплох». Мне даже не хотелось представлять себе лицо Нейта, когда он узнает, за кого моя лучшая подруга вышла замуж. Будет настоящий хаос. Если честно, мне бы не хотелось оказаться в эпицентре всего этого. Не нужно было оставаться с ним. Мне не следовало спать с ним, но... черт возьми, когда он рядом, я не в состоянии думать. «Ну, ты это сделала. Что уж теперь рассуждать?» «Теперь только от тебя зависит, поступишь ли ты правильно. Мэгги». Она посмотрела на меня, когда я сделала небольшую паузу. «Не будь такой, как он. Не причиняй боли, потому что в конечном счете вы оба будете страдать от этого». Моя лучшая подруга вздохнула, снова села рядом со мной и положила голову мне на плечо. «Почему ты такая мудрая?» — спросила она меня, и я рассмеялась. «Потому что тренер не играет. Вот бы я могла дать совет самой себе. А я вот с этим не согласна. С тобой бы такого не случилось. Тебя бы не бросили после того, как сделали предложение. Не стали бы намеренно лгать тебе. Никто бы не причинил тебе боли, потому что... Чёрт, да ты же как день-день. Ты милая девушка, которую на подсознательном уровне хочется защитить». Я внимательно слушала ее и даже согласилась с частью аргументов, но не со всеми. Да, все, кто меня знал, хотели защитить меня. Хотя, как по мне, это скорее чрезмерная опека. Даже не знаю, почему я внушала им хрупкость. Я не считала себя слабым человеком и, сказать по правде, никогда бы не позволила, чтобы со мной так обращались. С самого начала их отношений я видела, как Мэгги и Нейт снова и снова причиняли друг другу боль. Я не понимала, зачем они это делают и чего хотят этим добиться. В одном моя подруга была права. Я никогда бы не допустила, чтобы мне намеренно лгали или чтобы меня бросили после того, как поклялись в вечной любви. Моя подруга заблуждалась касательно того, что в отношениях решения принимают обе стороны. Никто никогда не сможет контролировать то, что будет делать другой человек, или как будут развиваться дальнейшие события. В тот момент я была очень наивна, полагая, что со мной не произошло бы ничего подобного и что никто не сможет меня обидеть. Любви не подвластны ни правила, ни мудрость. Иногда, гораздо чаще, чем хотелось бы признавать, любовь была эгоистична. Мы ошибочно считаем, что у человека есть права, которых на самом деле у него нет и никогда не будет. Но что мне тогда было об этом известно? Я могла лишь позволить подруге выпустить пар и тихо поплакать. Мне просто нужно время подумать. Но о чем здесь еще думать? Неделю назад ты была влюблена в своего мужа, помнишь? Я люблю, очень сильно, но... Мэгги покачала головой. «Не выбрасывай все это за борт ради Нейта, дорогая». «Серьезно», — сказала я. «Нейт был хорошим парнем, но он не заслужил мою подругу». «И что мне делать? Игнорировать все, что чувствую каждый раз, когда вижу его? Как мое сердце может забиться чаще еще до того, как я его увидела? Как будто мое тело воспринимает его, а я еще даже не осознаю, что он там». Не совсем понимала, что на это ответить, но одно мне было известно наверняка. Мне не хотелось, чтобы моя подруга продолжала страдать. «Когда он вернется?» Мэгги вытерла щеку рукой, прежде чем ответить, что он приедет через несколько дней. «И ты считаешь, что не быть здесь, когда он приедет, — это хорошая идея?» Пыталась переубедить ее я. «Если он увидит меня сейчас, то все поймет. Мне нужно немного отвлечься, чтобы успокоиться, подумать о будущем и снова прийти в себя. Я должна быть в норме, когда увижу его снова». «А что насчет Нейта?» Я знала, что на этом история не заканчивается. Нейт снова здесь, чтобы вернуть мою подругу. И он не собирался так легко сдаваться. Я сказала ему, что все кончено, он упустил свой шанс и что я уже замужем. Не думаю, что все закончится на этом. Они пробудут на острове еще почти 3 недели. «Знаю, но прошу, дай мне всего 2 дня. Давай уедем на 2 дня, не больше». Я встала и начала ходить по комнате. Мне не хотелось уезжать, но и невозможно было игнорировать разговор, который у меня состоялся с моим дядей несколькими часами ранее. Мне тоже не помешало бы пару дней подумать и отвлечься от дел. Возможно, таким образом у меня бы получилось сделать так, чтобы мой дядя расслабился, потому что что-то подсказывало мне, что он будет пристально следить за мной. «Хорошо», — в конце концов согласилась я. «Спасибо, подруга», — сказала она мне на ухо, бросившись в мои объятия, чтобы крепко сжать меня. «Могу я переночевать сегодня здесь?» Я кивнула, и пока она располагалась, отправилась на поиски своего телефона. Мы с Алексом обменялись номерами. Это было бы мое первое сообщение ему, однако, взяв телефон в руки, меня порядком удивило то, что он первым написал мне еще 30 минут назад. «Снова сбегаешь?» Я подумала над своим ответом, прежде чем отправить ему сообщение. «Прости, у меня возникли семейные дела, от которых нельзя было отвертеться». На экране тут же появилось «набирает сообщение». «Все в порядке?» «Ой, как мило», — подумалось мне. «Существует ли вообще реальность, в которой все было бы в порядке?» «Существует ли реальность, в которой ты не отвечаешь мне вопросом на вопрос?» Я улыбнулась, как идиотка. «Ты раскрыл мою суперспособность». «Ники, ты не будешь против, если я приму душ?» — спросила меня моя подруга. «Нет, конечно», — ответила я, поворачиваясь к ней. «Ты знаешь, где лежат полотенца и мои пижамные рубашки. Бери все, что захочешь». Разумеется, это был не первый раз, когда Мэгги оставалась у меня на ночевку. Когда она зашла в душ, я села на диван и взяла в руки мобильный. «Хочешь, расскажу тебе, в чем заключается моя суперспособность?» Я закатила глаза. «Мужчины». Подумала я, но он продолжил писать, удивив меня своим ответом. «Я собираюсь уговорить тебя сесть со мной в самолет». Мое сердце бешено забилось, и не в хорошем смысле этого выражения. «Спасибо, но нет». Я ответила и положила мобильный на стол. Он только что разозлил меня. Мне не хотелось обсуждать полеты, тем более после разговора с моим дядей. Тот факт, что Алекс был пилотом, мне совсем не нравился. И еще меньше мне нравилось то, что он напоминал мне об этом. «Можно принять душ с тобой?» — спросила я подругу, входя в ванную. Мы с Мэгги были как сестры. В университете мы не раз мылись вместе. А еще Мэгги была эксгибиционисткой и заставила меня напрочь забыть про существование чувства стыда за обнаженный вид, по крайней мере, в ее присутствии. «Да, но только если ты позволишь мне воспользоваться твоей дорогущей маской». Я закатила глаза. Покупка хороших средств для ухода за волосами была моим единственным удовольствием, в котором я себе не отказывала. Каждый раз, когда Марго приходила ко мне домой, она проводила полный набор процедур. «Ты ужасна», — сказала ей я, снимая с себя одежду и присоединяясь к ней в душе. Она уступила мне место под струей воды. Мэгги открыла мою любимую маску с манго. Я намылила голову шампунем и закрыла глаза. «Слушай, я так и не спросила тебя, как прошло твое свидание с англичанином?» «Все прошло необычно». Я стояла с закрытыми глазами. «Это новый синоним к слову «катастрофа»?» «Скорее к тому, что он устроил нам романтический ужин в старом дереве с официантами и закатом». Я снова опустила голову под воду и позволила шампуню стекать по всему телу. Затем покачала головой, в то время как моя подруга спросила, не шутка ли это. «Столько всего для первого свидания? Ничего себе!» Добавила она озадаченно. «Должно быть, он очень заинтересован. Он заинтересован в том, чтобы переспать со мной», сказала я, открывая глаза. Моя подруга внимательно посмотрела на меня, и я снова закрыла их, сославшись на воду. «Мне показалось, или в этой фразе проскользнула некая насмешка?» — спросила она меня. «Вовсе нет. Меня интересует то же самое». Послышался резкий стук. Открыв глаза, я увидела на полу бутылек с шампунем. Мэгги поспешила поднять его. «Прости, прости», — сказала она, закрывая его и ставя на каменную полку в душе. «Ты шокировала меня. Ты только что сказала мне, что ты тоже заинтересована в обычном перепихоне с ним. Видимо, общение с тобой имеет побочные эффекты». Я пожала плечами. «Неважно». «Боже мой!» Марго поднесла руки к лицу. «Но между вами что-то было? Вы уже переспали? Если ты переспала с ним и до сих пор так ничего мне и не сказала, клянусь, я...» «Ничего не было. У собаки Ваяна начались схватки, и нам пришлось срочно уехать оттуда. Но потом мы поцеловались». «Вы просто поцеловались?» Моя подруга, казалось, выдохнула. «Это был приятный поцелуй», — мечтательно сказала я. «С языком? Скажи мне хотя бы, что он был с языком. Черт возьми, англичанин на вид еще тот бабник, честно». Я поменялась местами с подругой, чтобы она смогла ополоснуть голову, и бросила на нее обвиняющий взгляд. Я объяснила ему, что хочу узнать его получше перед тем, как... Ты поняла. Переспать с ним. Я призналась ему в том, что девственница. Пришлось закатить глаза. «Прости, прости, пожалуйста». На этот раз на пол упала баночка с моей драгоценной маской. «Марго, ты сказала ему, что ты девственница? Ты с ума сошла?» «Почему это?» «Такие вещи не говорят парню на одну ночь». «Просто это же не на одну ночь. К тому же мы знакомы. Мы с ним друзья», — сказала я, хотя это прозвучало совсем неубедительно. У меня были проблемы, и в глубине души я знала об этом. Моя подруга медленно покачала головой. «Ники, не совершай ту же ошибку, что и я. Не влюбляйся в приезжего, ради бога! Как я могу в него влюбиться? Не перегибай палку. Мне всего лишь хотелось объяснить тебе, что это не разовая акция. Мы будем развлекаться вместе, пока он здесь. Правило номер один в перепихоне с туристом. Он не должен повториться». Моя подруга продолжала качать головой. Я собиралась было заговорить, но она подняла руку, заставив меня замолчать. «Правило номер два. Не рассказывай ему ничего личного. Не говори ни о своей семье, ни о своих страхах, ни о своих отношениях», — сказала она, перечисляя все три пункта по пальцам. «И правило номер три. Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае не оставайся с ним в постели». «Что-нибудь еще?» — спросила я, видя, что она не шутит. «Да», — сказала Марго, глядя на меня предельно серьезно. «Самое главное — правило номер четыре. Никогда не верь ничему из того, что он тебе обещает». После того, как мы приняли душ, мы приготовили ужин и пытались решить, куда отправиться на следующее утро. В конце концов, наш выбор остановился на ближайшем острове. Это поможет нам абстрагироваться от всего, что на нас навалилось. А еще мы сможем там заняться серфингом и отправиться в поход. Мне нужно было обзвонить все три отеля, чтобы отменить свои занятия. Пришлось немного приврать, но поскольку я почти никогда не пропускала работу, у меня не возникло никаких проблем. Я поговорила с Гасом, чтобы он время от времени наведывался в ветеринарную клинику хотя бы на пару часов и навещал щенков Ваяна. Поужинав и забравшись в постель, я снова взяла в руки мобильный. Алекс ответил мне несколько раз, с интервалами в 5 и 2 минуты между ответами. Последнее сообщение пришло через час. «Обещаю, это будет безопасно, и с тобой ничего не случится. Просто доверься мне». «Ники, ты ведь не злишься? Я не хотел тебя обидеть. Прости». «Николь?» Я мысленно выругалась. Мне было немного не по себе от того, что он написал мне столько сообщений подряд. Но потом заметила, что Алекс снова начал набирать сообщения. Видимо, увидел, что я была в сети. Рядом со мной была Марго, но она уже заснула. Пока мы ужинали, она плакала и рассказывала о Нейте, поэтому это ее утомило. «Я еду к тебе домой». Я поспешила написать ему и сообщить, что в этом нет необходимости. Напечатала так быстро, как только могли мои пальцы, чтобы он не волновался. Я не злилась, но, как назло, он не читал. Алекс больше не заходил, и, видя, что проходят минуты, а сообщение не помечается как прочитанное, я поняла, что он и в самом деле может появиться у моей двери. Почему бы и нет? Парень в отпуске, ему нечем заняться. На мотоцикле он доедет сюда минут за 10, даже меньше, с учетом модели его мотоцикла. Свет пары огней отразился от стен моей комнаты. Я бросилась и подбежала к двери. Открыв ее, Бату уже вовсю приветствовал Алекса, а тот снимал шлем и слезал с мотоцикла. Я спустилась по ступенькам и остановилась на самой последней. «Что ты здесь делаешь?» «Хотел убедиться, что с тобой все в порядке. Ты сегодня не пришла на пляж, и твой тон в нашем небольшом разговоре меня немного обеспокоил, особенно когда ты перестала мне отвечать». Черт, Алекс злился. А еще он был невероятно красивым. В отличие от меня, босой и в дырявой широкой футболке, напоминающей пижаму. Алекс же был прекрасно одет. На нем длинные льняные брюки и одна из его многочисленных летних рубашек. Его одежда сидела на нем очень хорошо, особенно после того, как он начал потихоньку загорать. «Я была занята. Марго здесь, и ей нужна помощь подруги». Он молча кивнул, приближаясь к тому месту, где я стояла. Его глаза прошлись по мне сверху вниз. Нейт рассказал мне об этом. Мне тоже пришлось сегодня побыть жилеткой для слез. Я переминалась с одной ноги на другую, начиная нервничать. Этот парень действовал мне на нервы, и я ничего не могла с этим поделать. «Не хочешь прогуляться со мной?» — спросил он. Алекс остановился передо мной. Мы были близко, но не настолько, как мне бы этого хотелось. Его взгляд был прикован к моим губам. Мне хотелось поцеловать его. Мне нужно было повторить то, что было прошлой ночью. Я должна была убедиться, что это случилось на самом деле, а не являлось плодом моего воображения. «Прямо сейчас?» — спросила я. Было уже очень поздно. «Сейчас полнолуние», — сказал он, не церемонясь. «Ты превратишься в оборотня?» «Обещаю оставаться человеком». Алекс улыбнулся. Я улыбнулась ему в ответ, и, несмотря на то, что поначалу мне пришлось задуматься, в конце концов я приняла его предложение и спустилась на последнюю ступеньку, а Алекс остался наблюдать за моими босыми ногами. «Ты ничего не обуешь?» «В этом нет необходимости». Я отрицательно покачала головой, но не убедила его. «Жизнь без обуви куда счастливее. Попробуй как-нибудь». «Ты получила небольшой подарок, который я оставил сегодня утром?» Какое-то время я не совсем понимала, о чем шла речь, но затем восторженно воскликнула. Он имел в виду шлем. Я подошла к своему мотоциклу, подняла сиденье и вытащила его. «Очень мило, спасибо». Алекс подошел ко мне и взял его у меня из рук. На козырьке все еще была наклейка. «Ты им еще не пользовалась?» — недоуменно спросил парень. «А, так это нужно снять?» Я состроила из себя дурочку. Так и знала, что с ним все нормально. «Ну, конечно, теперь все стало на свои места». Алекс бросил на меня злобный взгляд, который был благополучно проигнорирован. Я села на его мотоцикл и ждала, пока он сделает то же самое. Парень выпрямился, и я крепко вцепилась в его спину. Не нравилось сидеть позади него, быть хоть раз девушкой, которую катают на мотоцикле. Затем Алекс тронулся, и мы поехали на север. Мне бы хотелось передать вам, каково это — кататься на мотоцикле ночью на таком острове, как мой. Огни выключены, а на дороге отсутствует система освещения. Да это даже не дороги как таковые, это грунтовые, либо же плохо асфальтированные дорожки. Однако самое важное то, что в подобных местах ты чувствуешь себя ничтожно маленьким человеком, но в то же время чрезвычайно важным. Я дрожала от переизбытка эмоций, глядя на небо, усыпанное звездами, чувствуя ветер на своем лице, погружаясь в темноту и испытывая головокружение от скорости 90 км в час ночью, уезжая с кем-то, кто мне нравился. Я спрятала лицо у него за спиной и окружила себя его теплом, в то время как мои руки прижались к его груди. Мне еще никогда не доводилось чувствовать себя настолько комфортно и безопасно с кем-то. Да и, должна признать, мне еще не приходилось бегать с кем-то в разгар ночи. Мы пересекли мост, и спустя 20 минут, проехав через дикую местность, я сказала ему остановиться. Людей вокруг не было, были слышны лишь звуки животных, которые бодрствовали ночью. «Здесь?» — спросил он. Я заметила, что Алекс немного насторожился, увидев, что мы оказались буквально в глуши. «Сейчас покажу тебе хорошее место, откуда можно увидеть звезды». Я слезла с мотоцикла, сняла шлем и оставила его сверху. Алекс и сделал то же самое. «А вон там?» Он указал на грунтовую дорогу, камни и траву, ведущую вниз по склону холма. Я знала, что она вела к небольшой бухте, которую днем трудно посетить, потому что прилив покрывает практически весь песок. «Пойдем», — сказала я, но он схватил своей рукой мою и притянул к себе. «Прошу, залезай ко мне на спину», — попросил он, смотря на мои ноги. «Ничего страшного, я привыкла так ходить здесь», — сказала я, почти смеясь. Ходить босиком здесь было привычным делом. Я делала так не всегда, но время от времени, и меня это совсем не волновало. Чего, судя по всему, нельзя было сказать об Алексе. «Пожалуйста», — настаивал парень с таким неотразимым акцентом, что мне пришлось согласиться. Он немного наклонился, и я забралась к нему на спину с куда большим воодушевлением, нежели мне хотелось бы признать вслух. Мне не нужно было, чтобы меня нес парень, потому что я могла бы дойти до бухты и в одиночку. Но мне нравилось, что он заботился обо мне. Алекс крепко и нежно держал меня за бедра. Меня окутал аромат его тела, когда я положила подбородок ему на плечо и медленно вдохнула. «Ты же в курсе, что я делаю это только ради тебя?» — спросила я его на ухо, когда он начал спускаться по тропинке. «Что именно?» «Позволяю тебе обращаться со мной так, будто я из стекла», — ответила я с улыбкой. «Я британец, ничего не могу с собой поделать», — признался Алекс, и я почувствовала, что он тоже улыбается. «Я не думаю, что ты такая». «Ах, вот как?» — я изобразила удивление. «Тогда какая же я, по-твоему?» Алекс подпрыгнул, чтобы переместить меня и удержать. У меня в руке был телефон, чтобы освещать путь фонариком. «Ты как Моана». «Так ты посмотрел мультик?» Я издала смешок. «Я вынужден был это сделать. Ты пробудила мое любопытство». Я попыталась представить, как он смотрит мультфильм о девушке, которая обожает море, особенно если учесть нереалистичную часть сюжета. Но мне удалось лишь рассмеяться. «Итак, как-то ночью ты взял свой ноутбук, несмотря на то, что находился буквально в раю, и залпом посмотрел его, да. Надеюсь, ты не собираешься сказать мне, что я принцесса, потому что, клянусь тебе, тогда...» Начала я, изображая возмущение. «Ты напоминаешь мне ее, потому что я думаю, что ты можешь сделать все, что угодно для людей, которых любишь, даже поставить на уши целый океан». Я внимательно слушала его, и на моем лице появилась легкая улыбка. Красиво сказано. «А еще потому, что у Моаны есть петух. Он нарушил магию момента. Это тоже соответствует твоей личности». Я погладила его по голове, и мы вместе смеялись, пока не добрались до пункта назначения. Алекс осторожно опустил меня, и мы оба остались смотреть на океан. Эта бухта была красивой, с белым песком и множеством необычных ракушек. Туристы не знали о ее существовании, потому что мы боялись, что они заберут ракушки и унесут их, поэтому эта бухта даже не отмечена на картах острова. «Добро пожаловать на тайный пляж». Очень оригинально. Он пошел вглубь, миновав растительность. Алекс остановился на секунду и протянул ко мне руку, приглашая меня пройти с ним вперед. Я взяла его за руку, и мы начали вместе гулять по берегу, наблюдая за звездами, которые оказались ярче, чем когда-либо. Мне нравилось держать его за руку и чувствовать, как наши пальцы переплетаются. Мои, такие тонкие, контрастировали с его, сильными и грубыми. Не представляю, каково это — жить здесь круглый год, в окружении всего этого, словно это твой задний двор. Думаю, это совсем другая жизнь по сравнению с твоей, да. Ты себе даже не представляешь, — сказал он, чуть приподняв голову и взглянув на небо. В Англии невозможно увидеть звезды, там всегда пасмурно. Или почти всегда. И если взять, к примеру, Лондон, там спокойствие днем с огнем не сыщешь. Вокруг сплошной шум от машин, людей, стройки. Ты живешь в Лондоне? Да, у меня есть там дом, но поскольку мне приходится много путешествовать, то почти там не бываю. Почему ты решил стать пилотом? Мне хотелось знать. Однако другая часть меня настойчиво уклонялась от этой информации. Я чувствовала, что играю с огнем. Нельзя было и дальше игнорировать что-то столь важное, как его профессия, но это была тема, о которой мне не хотелось говорить. Не знаю, в какой-то момент я это понял, но помню, что это было чем-то, чем я был одержим. Меня всегда восхищали самолеты, то, как они работают, летают, смешиваются со звездами, облаками и бог знает чем еще. Звучит как нечто особенное, призналась я. Алекс повернулся, чтобы внимательно посмотреть на меня. Казалось, он медленно взвешивал свои следующие слова. «Так и есть, Ники. Благодаря полету можно познакомиться со всевозможными местами и культурами». «Конечно, это невероятно, но это не для меня», — сказала я, пожимая плечами. Алекс, похоже, очень тщательно обдумывал, что сказать. «Если бы я была тем, кто управлял самолетом, ты бы полетела?» «Я бы не ступила на борт самолета, даже если бы им управлял сам Ганеша», — улыбнулась я. «Да что вообще Ганеша знает о пилотировании?» — иронизировал парень, возвращая мне улыбку. «Этому не бывать, Алекс. Я никогда не сяду в самолет. Мой голос прозвучал твердо. Это решение было принято мной еще в детстве. Алекс выглядел расстроенным. «Ты никогда не сможешь уехать отсюда. Николь, там ведь целый мир. Тебе наверняка захотелось бы с ним познакомиться». «Мне нравится, где я живу, и мне больше ничего не нужно», — убежденно сказала я, хотя часть меня знала, что это неправда. «Ты не можешь вечно оставаться здесь из-за необоснованного страха», — Алекс покачал головой. «Он вполне себе обоснован», — резко ответила я, после чего отошла от него. «По всему миру ежедневно совершается 22 тысячи рейсов, Ники», — объяснил он, подходя ко мне. «Шансы на то, что случится что-то плохое, настолько малы», «Александр, мои родители умерли». На несколько секунд воцарилась тишина. «Знаю, и это трагедия. Они умерли, когда мне было всего 3 года, в 2003 году. Не говори мне о статистике, она меня не интересует». «Я просто пытаюсь объяснить тебе все, что ты упускаешь. Почему тебя это так волнует?» Я повернулась к нему. Алекс растерянно моргнул, и я решила продолжить. «Почему тебя так заботит то, что я ненавижу летать?» «Я не собираюсь уезжать отсюда. Не хочу. Мне вполне счастливо живется на моем острове». «Я говорил это не поэтому. Просто пытаюсь, чтобы ты увидела...» «Я благодарна тебе за это, но это не та тема, о которой мне бы хотелось говорить. Я спросила тебя из любопытства. Знаю, что ты занимаешься этим, и было бы невежливо не спросить тебя, что привело тебя к тому, чтобы стать пилотом. Но у меня нет никаких других причин спрашивать тебя об этом. Мне жаль». «Я не хотел расстраивать тебя». Извинился он. «Если ты не хочешь говорить об этом, ничего страшного. Значит, не будем обсуждать это». Я покачала головой. «Я даже не знаю, что произошло», — призналась я и почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. «Это запретная тема в моей семье. Неизвестно только то, что самолет упал, и обломки даже не были найдены. Они оба умерли, и вместе с ними ушла та жизнь, которая у меня должна была быть». Трудно представить, что их последние минуты прошли в муках, которые мне даже не по силам вообразить. Я...» Он заставил меня замолчать поцелуем. Вот так, без лишних слов. Я закрыла глаза и позволила ему поцеловать меня. Алекс целовал меня в течение нескольких секунд, а может, даже минут. И когда он отстранился от меня, мое сердце бешено забилось в груди. Он погладил меня по щеке, вытирая слезы. «Ники, они ничего не почувствовали. Не стану лгать тебе, говоря, что им не было страшно, но как только самолет упал, они потеряли сознание и больше ничего не чувствовали. Эта информация была совершенно новой. Нет? Ники, не мучай себя, думая об этом. Мне нравилось, что он говорил со мной так мило и прямо. Алекс повернулся к морю, и мы смотрели, как луна отражается в воде. «Не хочешь окунуться?» — спросила его я, поддавшись внезапному порыву. «У меня нет плавок», — признался он, после того, как его глаза встретились с моими. «У меня тоже. И что?» Я пожала плечами, немного нервничая. Не отрывая от меня взгляда, Алекс опустил руки и одним движением стянул с себя футболку. Мои глаза были прикованы к его невероятному торсу. Он был впечатляющим и загорелым. Мне пришлось заставить свои легкие набрать воздух и медленно, предельно медленно, поскольку его глаза следили за каждым моим движением, сняла футболку, которую носила в качестве пижамы. На мне не было бюстгальтера, только черные трусики. От меня не осталось незамеченным то, как он сглотнул, смотря на мое тело. Итак, я набралась смелости, шагнула вперед и расстегнула пуговицу на его брюках. «Мы же просто окунемся, да?» — спросила я, ища его глаза. Алекс кивнул и снял брюки. Мы оба стояли лицом к лицу в одном только нижнем белье. «Ты прекрасна». Алекс не мог отвести от меня глаз. Это удивило меня, потому что у меня создалось впечатление, что он прожжёт ими мою грудь. Я просунула пальцы между своей кожей и резинкой, которая прилипала к бедрам, и одним движением позволила своим трусикам соскользнуть на песок. Так я впервые предстала перед ним полностью обнаженной. Алекс сделал шаг вперед и поднял руку. Он снял с меня резинку, и мои волосы упали мне на спину и грудь. Его рука спустилась по моему затылку и левому плечу. Он прошелся по моей талии, пока не достиг моего бедра, после чего обхватил его и притянул меня к себе. «Ты прекрасна», — повторил он, и я рассмеялась. «Ты это уже говорил. Просто хотел убедиться, что ты меня услышала». «Услышала», — подтвердила я, и тут же начала наслаждаться тем, как его губы снова нашли мои. На этот раз Алекс поцеловал меня более настойчиво. Ему хотелось попробовать меня на вкус, и он оставил в стороне всю осторожность, которую проявлял прошлой ночью. С тех пор, как я ступил на этот остров, мне больше всего хотелось окунуться в море с обнаженной девушкой, которая загипнотизировала меня. «Никогда не думала, что ты меня узнаешь». Я весело посмотрела на него. «Было бы трудно спутать тебя с другой, Николь», — сказал он, придавая своим словам слишком много эротизма. У меня перехватило дыхание, когда Алекс снял трусы и позволил мне увидеть его полностью обнаженным. Я на несколько секунд уставилась туда, куда было неприлично смотреть слишком долго. Моему взору предстало очередное подтверждение тому, что его рост соответствовал его... Черт возьми, мне еще никогда не доводилось видеть эрекцию, причиной которой была я. Это позволило мне ощутить себя могущественной, почувствовать себя женщиной. Он взял меня за руку, и мы вместе пошли в воду. В сопровождении единственного свидетеля — луны и саундтрека, который состоял из смеси биения наших сердец и шума волн.